сестры, я свой рассказ о детском лагере в Монголии, который проходил в этом году, начну со слов, которые когда-то мудрецы сказали в Иерусалиме. «Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему? Спасение человечеству зарождалось на востоке, и это огромное событие в истории человечества ознаменовалось очень яркой звездой, которая влекла за собой. Я сегодня вам тоже буду рассказывать о Востоке и о той звезде, которая вела нас на это служение. И хочу рассказать об этом, чтобы мы все поклонились тому, кто нам очень дорог, кто купил наше спасение. Вы видите на карте вот зелененьким цветом с правой стороны, это территория Монголии. Видите? Значит, территория Монголии в 3 раза больше территории Украины. Но, к сожалению, что печально, всего лишь одна маленькая группка нашего братства вот перед вами. Совсем немного, а так бы хотелось, чтобы было побольше. Но, что радостно, вот находятся те, которые об этом переживают. И в этом году Костя, Нелли, Романович, они лето провели в Улан-Баторе, заменяли миссионерскую семью, которая в отпуск ездила домой. Я немножко поясню, братья и сестры. Поездка с целью благовестия готовилась, заранее планировалась. И было несколько целей. Поддержать группку, которая там находится, и также спланировать несколько благовестий. Но по мере приближения к этой поездке возникла одна мысль. А что, если провести там детский лагерь? Почему она возникла? Вот справа, видите, крещение принимают. Вот одна монголочка, это учительница старших классов русского языка, Цицигма. Она, когда приняла крещение, она стала приглашать своих учеников, старшеклассников на богослужение. И они стали регулярно посещать 10, 12, 15 ребят, которые приходили на богослужение, и возникла мысль, а что если, чтобы их не потерять, что если для них провести занятия? Ну, как вот у нас проводится детский лагерь. Сама мысль это была, конечно, немножко такой, знаете, страшноватой. Почему? Ну, во-первых, как в чужой стране провести детский лагерь? Нету никакой базы, где взять средства, на каком месте это провести, как отреагируют, как детей собрать, как отреагируют их родители, как отреагируют власти. Один брат даже выразился так, а вы не боитесь, что вас арестуют? И эти множество вопросов как-то, знаете, большим таким знаком вопросов стояли, но по мере приближения мы чувствовали, что это от Господа, это звезда, которая манила туда. И вот эти проблемы стали решаться сами. Смотрите, вот на этом участке проходил детский лагерь для этих детей монгольских. Вот этот домик, который эта же учительница, такой маленький, совсем небольшой, пожертвовал для этого служения. Этот участок находится на краю города. Это уже окраина. Туда даже асфальтированных дорог нету. И на окраине города там проходил лагерь. Я почему объясняю подробнее, братья и сестры, чтобы поделиться благословением Господним. Мы поехали, подготовились и поехали. И радостные, счастливые, вот уже первый день воскресенья там прошел, и с понедельника должен начинаться детский лагерь. И рано утром пошел сильный-сильный дождь. В некоторых местах воды было даже до половины, до середины колес. И когда утром мы уехали там решать организационные вопросы, и уже время подходило ехать на 10 часов к лагерю, у нас у всех было такое подавленное настроение. Почему, Господи, если это делает Тебя, если мы делаем порочное Тобою, то почему так вот с первого сразу шага такие неудобства или как неприятности? Потому что туда не проедешь, если дождь. Там даже не проедешь, трудно проехать, если сухо. И мы все понимали, что туда мы не доберемся. И когда мы приехали за нашими друзьями, где они ночевали, чтобы забрать, я спрашиваю, мы что, едем или нет сегодня? Все молча, так, знаете, согласен, сказали, едем. А куда ехать, если ливень такой? И подъезжаем мы, вот как раз улица, которая сворачивает туда, дорога, проезжаем еще немножко, и вдруг у всех подавленное настроение такое, вдруг один из братьев говорит: смотрите, дорога сухая. Мы как будто, знаете, в себя пришли, глянули, а дорога действительно сухая. Представляете, во всем городе ливень, а в том районе, где был детский лагерь, сухо. Пасмурно, но сухо. Мы свободно проехали туда и свободно поднялись наверх. И вот в комнатке собрались детки, и мы начали проводить этот детский лагерь. Примерно до 28 детей собиралось, что нас очень как бы удивило и порадовало. Дети слушали внимательно. Никто из них не отвлекался, как наши дети на детских общениях. Слушали с интересом. Все, конечно, через переводчика. Глаза у этих детей горели. Они еще такого никогда не видели и не слышали. Я напомню, что родители этих детей, то ли те, кто поклоняется, ну, буддисты, которые поклоняются статуям Будды, либо те, которые слушаются шаманов, язычества. И вот их дети собрались на этот детский лагерь. Старались мы его проводить так же, как вот примерно у нас проходят. Тему разработали, чтобы больше донести им, понятнее детям, от сотворения и до, вот, до подвига Иисуса Христа, чтобы было понятно им спасение, которое принес Христос. Старались на доступных примерах объяснить, рассказать, чтобы детям было понятно. Ну, я так уже не буду подробно останавливаться на всем. Вот эти кирпичи, это объясняли детям груз грехов, как давит. И потом уже вот брата спрашивают: ну еще хочешь что-нибудь? Он говорит: нет, хочу только освободиться. Ну, мы уже подводили к теме об Иисусе Христе и его подвиге. Когда мы делали опрос, для нас было очень поразительно. Дети все запоминали и отвечали очень четко и ясно. Стихи библейские, которые предлагали им выучить, они тоже запоминали. Ну, еще, чем бы хотелось поделиться, это был маленький домик, а для полноценного лагеря, чтобы провести там и кружки, и другие занятия, нам нужна была палатка. И мы решили обратиться к военным людям. К войскам, ну, там стоят, как в Улан-Баторе есть части, и вот мы обратились к военным за помощью. Человек, который, с которым мы имели дело, он понимает по-русски, говорит по-русски. Когда-то заканчивал танковое училище в Симферополе в 84 году. Он узнал, что мы с Крыма приехали для этого дела, чтобы заниматься с детьми. Он отреагировал очень положительно и сказал: все, чем я могу помочь, я помогу. И для нас было, знаете, друзья, очень так удивительно. Он по званию полковник, и когда мы поехали на склад за палаткой, которую он обещал военную нам дать, то подполковники и майоры бегали как солдаты. Мы сидим в машине, говорим: может, мы поможем? Палатка тяжелая, это металлические стойки. Он говорит: нет, сидите, они сами справятся. Выделил машину, дали палатку, вот на этой машине ее привезли, установили эту палаточку, она на 40 спальных мест, такая утепленная, современная, на липучках, ну, в общем, очень удобная. И вот мы ее установили, это уже вечер первого дня. Они нам помогли, рассказали, как остановить. Потом мы их завели в этот домик, где занимались с детьми, напоили их чаем, потому что температура была плюс 7 уже так к вечеру. И тоже, как детям, рассказали вот первый день творения, тему, которую для детей рассказывали. И, друзья, что вот удивительно, я так уже поделюсь, мы вели дневник и каждый день записывали все переживания и благословения. И вот в первом дне написано так: когда палатку установили, и они уехали, и пошел сильный дождь. Вы знаете, Бог держал небо до последнего. И лагерь провели вот день этот, и палатку привезли, установили. Если бы был бы дождь, конечно, бы раньше пошел, то мы не смогли бы этого сделать. Занимались вот, и игры с маленькими детьми. Было время, и, ну, чтобы и побегать. Конечно, мы старались уделить этим детям побольше времени, внимания, любви, с надеждой. Вот смотрели в каждое лицо и думали: может быть, кто-то из них будет в церкви, будет в числе спасенных, будет служить Господу. Со старшими, конечно, уже немножко другие там игры, всякие эстафеты, ну, как в лагерях, которые проходят вот у нас в объединении, так, чтобы примерно имели представление. В этой палатке тоже проходили занятия, и так, чтобы побегать, может, эстафеты какие-то. И здесь же, к кстати, приходили родители, родители этих детей, чтобы поинтересоваться, чем занимаются дети. Это тоже было хорошее благовестие. Конечно, это не все сфотографированные родители, просто каврик один. Мы беседовали с ними, они присутствовали на богослужениях, которые мы для детей проводили, слушали внимательно. И, ну, в общем-то, все отзывались так, что довольны, и на следующий год тоже приглашали. Кто-то из родителей приходил, помогал. Тут же мы этих детей кормили. С Крыма привезли, церковь пожертвовала варенье, мед кто-то пожертвовал. Это из этих, что мы привезли, в Монголии нету таких сладостей, а монголы очень любят. И вот варенье, свежее варенье этого года, которое братья и сестры закрутили и принесли, мы делали угощение для этих детей. Вот так, когда в доме, когда на улице, кормили. А после уже такого обеда мы проводили спевку и потом кружки. Здесь же в палатке вот как раз спевка. Дети очень любили петь, быстро схватывали пение. На листике с одной стороны по-монгольски написано, с другой стороны по-русски. Сначала учили по-монгольски, дети понимали смысл, о чем петь, а потом уже по-русски. Пели очень дружно, очень хорошо, талантливые, способные дети. Ну, кружки вот тоже младшие одним занимались. Старшие дети, мы разделили их, чтобы, ну, по разности интересов. И воспитатели разные с ними были. Вот старшие дети уже занимались то ли на дисках, то ли вот на таких вот картинах. Приклеивали ракушки крымские наши, и не только крымские. Очень детям нравилось. У них моря близко нету, поэтому для них было очень радостно. Вот такие вот поделочки. Ну, это уже последний день лагеря. Так мы собрались, чтобы сфотографироваться. Я уже заканчивая, хочу вот, братья и сестры, обратите внимание вот на эту фотографию. Это уже мы молились за заключение лагеря. Я вспомнил, думаю, это бесценный кадр. Взял фотоаппарат, чтобы сфотографировать. Дети, чьи родители поклоняются идолам, поклоняются статуям, а их дети молятся. Мы предложили им помолиться. И вы знаете, так было трогательно слышать, когда дети просили прощения, когда горчали родители, где в школе неправильно вели, где против Господа неправильно поступали. Они все просили прощения. Благодарили за этот лагерь. Одна девочка помолилась так: Господи, благослови, чтобы эти воспитатели быстренько съездили домой и приехали еще к нам. Ну, друзья, так было это приятно видеть этих детей, которые молятся. И сердце согревало, что не напрасен труд. Да, на Востоке тоже зажигается жизнь. И нам очень приятно, что мы можем идти за этой звездой, которая туда влечет. Братья и сестры, может быть, кто-то из присутствующих тоже увидит этот свет рождения новой жизни на Востоке. Кроме того, по вечерам мы поддерживали группу, которая там проводили служение, старались как-то ободрить их, поддержать, чтобы становление духовное у них правильное было. Провели несколько благовестий. Вот в юрты, это уже за городом, там, где нас принимали, в тех местах, ну, старались нигде не упустить возможности поучаствовать. В пятницу было назначено благовестие в помещении, которое нам предложили. Сначала аренду назначили, а потом, как бы, в подарок, то, что мы с Украины, бесплатно можете провести здесь богослужение. Прошло примерно 30, чуть больше 30 человек. Здесь мы вот как раз тоже провели это богослужение. Люди были очень расположены, внимательно слушали. Кстати, вот этот вот первый ряд, видите, в очках сидит мужчина, да? Это этот подполковник, который дал нам палатку. Он тоже присутствовал на этом богослужении. Ну, что мы хотим отметить? Люди слушали внимательно, были расположены. Это дети, которые участвовали в лагере, они тоже пришли на это служение и пели вместе с нами одну из песен, которую они выучили. И для нас, что было отрадной, с большим свидетельством, что люди охотно принимали слово, примерно час, а может чуть больше, после служения мы общались с людьми. Если вы видите в разных уголках этого помещения беседы, люди охотно слушали, принимали, спрашивали, приглашали еще. Кроме того, ну, попутно, все попутно, мы делали ремонт в одной семье. Ну, те, кто там были в Монголии или связаны как-то с этим служением, они поймут наши переживания. Мы хотели помочь одной семье, которая, ну, материальные трудности есть. И вот окошко, видите, поменяло. Такое состояние комнаты было. Когда уезжали, оно же было такое. И стены перетянули, и потолок. Потом еще Константин дальше там и ванной, и в туалете ремонт сделал, продолжил. То есть мы старались не только словом, но и делом помочь, как нас учил Иисус Христос. Кроме того, нас пригласили, узнали, что здесь группа с Украины, пригласила одна англоязычная церковь. Мы сначала, не планировали туда посетить, но у нас в воскресенье было свободное вечер. И мы решили посетить эту церковь. Нам дали место. Ну, здесь такие, вот, допустим, вот этот мужчина, это посол США в Монголии. Ну, такие чины высокие у этих людей. И мы тоже здесь приняли участие. И с музыкой, и с пением, и словом поделились. Ну, это последняя фотография, братья и сестры. Посмотрите в лица этих детей. Нам бы очень хотелось бы как-то поощрить вас, чтобы молились вы о служении в Монголии. Я вчера звонил туда Андрею, который миссионер, который там трудится, спрашивал, как у них дела, и сказал, что у нас будет конференция по благовестию. Он просил передать всем приветствие огромное и просил, чтобы молились как о их семье, так и о том служении, которое совершается. И дай Бог, чтобы эта жизнь, которая зарождается, чтобы эта звезда, которая озаряет сердца этих вот детей, людей, чтобы там было пробуждение среди монгольского народа, и чтобы еще многие из этих людей славили Спасителя за его подвиг.